Тиле недавно. Слышь, блядь, ты, блядь, ублюдок, нахуй. Я это... тебе, блядь, сука, поймаю, я тебе, сука, яйца, нахуй, блядь, на уши намотаю, ты, блядь, замутишь, понял, блядь, блядь? Ты чего себя ведёшь? Забудь, нахуй, этот номер телефона, понял, ублюдок? Ты понял, блядь, сука? Я приеду, я тебе объясню, понял, что ты сынок вонючий, блядь? Ты меня тут не забудь, умеешь. Забудь, нахуй, этот номер, блядь. Ты меня хорошо понял, я с тобой не шучу, блядь. Алло? Алло, здорово, Настя, позови там. Громкую связь не сделай. Алло. Алло, там Настю позови. Алло. Настю позови. Это кто звонит? Это тебе Заика звонит и Петя, ты понял? Ты разговаривай-то уважительно, на старших не рыпайся. Кто это, Петя? Это Голгий звонит, Голгий. Голгий. А Настике какую? Какую-нибудь Настю, там, там, которую у тебя... Ты не рыпайся так, ты на старших, а? Спокойней, будь что-то... Блядь, ты старшал, что ли, ублюдок? Я тебе скажу, я тебе, сука, сейчас поделите яйца на уши намотаю, нахуй. Забудь, нахуй, этот номер телефона, блядь. Если хочешь, блядь, остаться живой, нахуй. Да, что-то ты подожди. К соединению установ... Щенок, ты меня слышишь? Послушай, идиот. Ты что, на свою жопу приключения ищешь, что ли? Я сегодня ходил на Петровско-Разумовскую, почему тебя там не было? Слышь, идиот, я тебе говорю, ты что, на свою жопу приключения ищешь, что ли? Называй меня санитар леса. Слышь, дебил, блядь. Я не дебил. Ты фильмов насмотрелся, что ли, гоблин? Ты отмороженный идиот, блядь. Я Сережа Доренко, он же санитар леса. Да мне до пизды. Кто ты, ёпта? Ты гоблин для меня, понял? Тупозаловый, блядь. А ты кто? Ты чё так дерзко общаешься со мной? Алло. Алло, а чё мне Настя Ваське грубит? А, ты даун, да? Да. Не ты... знаю, сейчас спрашиваю. Точнее, во-первых, почему мне это грубишь Ваське? Я тебя не грубил, что? Зачем ты мне пишешь? А чё ты мне пишешь, отвали. Слышь, ты даун, сейчас, блядь, тебе сказал, я вызову уже милицию, блядь, подожди еще немножко, и они тебе, блядь, что нахуй. Слушай, погоди, что мы с тобой... Нахуй, пошел! Нет, погоди, что мы с тобой... Я сказал, нахуй, пошел! Да погоди! Ты, давай с тобой спокойно поговорим. Нахуй пошел, да гоблин, нет, погоди. Я с тобой не собираюсь ни о чем разговаривать, слышь, понял нет, ты? Давай, давай... Алло. Алло, слушай, вот давай с тобой спокойно поговорим, да? Без грубости. Послушай, бля, я даже не знаю, как тебя назвать. Ты ублюдок просто, блядь. Вот понимаешь, ты отмороженный, конченый, блядь, ублюдок, нахуй. Понимаешь, когда с тобой мы встретимся лицом к лицу, сосать будешь ты, блядь. Понял, блядь? Да я знаю, что я просто буду, я просто буду вспоминать вот эти, бля, вот эти, то, что ты сейчас мне плетешь, вот эту ахинею, блядь, малолетнюю, вот эту вот. Малолетнюю? И ты будешь, мне сука, 59 ты будешь, лет, сука, да, рыдать, блядь, сука, и ссаться, блядь, прям передо мной будешь. И собственные, блядь, саки, нахуй, будешь, блядь, пить, нахуй, понимаешь? Ты просто этого еще не догоняешь, тебе по телефону, ты герой сейчас охуенный, да? Тебя я тебе говорю, тебе недолго осталось геройствовать. Ты меня понял? Тебе недолго осталось геройствовать. Понимаешь, что-то ты хотел, то ты добился. Уже все. Где ты работаешь, понимаешь? Щенок? Понимаешь? Я где тебе еще работаешь? Раз объясняю. Чего ты хотел, того ты и добился. Вот. Погоди. Если я, до тебя по телефону не доходит это, сказать. Блядь, я тебе говорю, понимаешь? Ну, просто будет по-другому, ёпта, ну, я тебе объясняю. Да, я телефонный герой, потом... Только ты, только у тебя немножко изменится голос твой, блядь. Гонор твой, блядь, пропадет, блядь, понимаешь? Шепелявить начну, да, я знаю. Да, да, да, картавить. Будешь ты, понимаешь? Ты вспомнишь вот этот вот разговор, понимаешь? И тогда уже твои, блядь, слезы, нахуй, сопли, блядь, тебе не помогут, понимаешь? А, у тебя был шанс, блядь, нахуй, успокоиться. Да-да-да, ты давай, да, остри, там, прикалывайся, ёпта, понимаешь, бля, мне это пизды, что ты сейчас говоришь вообще совершенно. Да ёпти, чё просто там вообще, да. На идиота, понимаешь, ну хочешь взять с идиота, блядь, вот. Ну, бля, нет, хочешь с идиота взять вообще, с больного человека, ёпта. Это, блядь, беда твоя просто, блядь, что ты ёбнутый, нахуй. Ой, беда какая, да. Это просто твоя беда, бля, вообще, бля. Ну вот я вот тебя сейчас я послушал. Я тебя, конечно, сочувствую. блядь, что ты, блядь, ебанутый, нахуй. Ну ничего, вот помочь ты на зоне могу. Был, на зоне был, тебя там петушили, да? Ну еще что, давай, еще что, блядь. Смотри, вот давай. Дырявую ложечку. Давай, ты высказался, да, по поводу программы. Дырявую ложечку тебе давали, так? Угу, я высказываюсь, тебя слушаю, да. Я просто тоже сидел, такие 450, я такие... Не отвлекайся. Ты не отвлекайся, да, высказывайся. Да, чё, я тебе уже сказал... Может тебе полегчает, блядь, или что там, у тебя, блядь, может да это... Да я ж кончаю. Душевное, блядь, расстройство у тебя, или что там, ёпта? Не, я кончаю просто с этого, то, что я тебе звоню, вот, понимаешь? А, ну, вообще супер, охуенно, блядь. Вот, да, давай уже, уже почти. Давай. Ой. Ой. Щенок. Чё ты молчишь? А чё ездит идиотом, бля, разговаривает, понимаешь? Не о чем, ёпта. Ну меня просто это, вот, ранили в голову. С больным человеком не о чем разговаривать, ты понимаешь или нет? Ты этого не можешь понять? Меня на манежке в голову ранили, вот когда я на манежке был. Ну? Вот, меня там в голову это ранили. Это я понял уже, блядь, с первого, блядь, звонка твоего, что ты, блядь, ранили в голову, блядь, нахуй. Меня в голову ранили. Понимаешь, это я уже понял, ты мог бы не рассказывать, что ты раненый в голову, нахуй. А ты, Борщ, так не зазнавайся, да? Спокойно говори со мной. Ты давай, давай, высказывайся, я слушаю, что там еще-то у тебя. Ладно, все, давай. Аривидрочи, большой. Что, блядь, все, что, блядь? Ну, а ты, Борщ, это со мной. Все, что ты... Это все, что ли, блядь, весь твой словарный запас, да, умственный твой, блядь, да? Умственный отсталый, ну, ты не хочешь твой, со мной, блядь, разговаривать, я так понимаю. Не, почему? Я тебя слушаю, да, да, давай, нет, рассказывай, ну, а мне что, там. А что, я тебе уже так все рассказал. Так ты подготовься сначала, ебать, ты подготовься. Там, я, бля, тебе уже все рассказал, еще... это ты не хочешь со мной разговаривать больше. Сочини поэму, блядь, там какую-нибудь, поэм, еще что-нибудь там, блядь. Как, ну, я не знаю, что там. Как твой рот, ислам ебал. Вчера, да, ты мне песню пел там какую-то, блядь, да? А, давай, да, еще что-нибудь спой. Ну, еще что-нибудь еще спой, что ты? Я привык превращать свою музыку в шум. Прикольно. Прялись страшные сны под обломки хардрока. Ту-ту-ру-ту-ту. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. И не значит ли это, что я на свободе до срока? Ну как? Слушай, ты вообще в натуре... Я думал, ты, блядь, так это, блядь, немного, блядь, не в себе, а ты в натуре наглух вообще, блядь, ёбнутый, да? Да, хромаю чуть-чуть. Вообще пиздец. Вообще просто по полной программе ебанутый, да? Да. Охуеть можно. Ну давай, ладно, счастливо, чё. Давай, я лечиться пойду в 15-ю больничку. Алло. Алло, это тебя Лёша Педин беспокоит из «Битвы экстрасенсов». Кто-кто? Лёша Педин из «Битвы экстрасенсов». Угу. Я тебя хочу предсказать. В рот, в жопу, везде, во все дыры. Угу. Это можно будет сделать? Ну, конечно, давай, я тебя слушаю. Не, а куда подъезжать-то? Адрес говори. Будем тебя предсказывать. А ты чё, такой тупоголовый, телефон знаешь, а адреса нет, что ли? Ну нет, я пизды номера набираю. Ты тупой, что ли, такой, или чё? Не пойму. Да. Ну знаешь, телефончик себе купил, вот от пизды номера сейчас набираю, проверяю телефон, как работает. Видишь, хорошо работает. А ты выбрал, что тебе первым делом сделать-то? Ну, я хотел бы тебя предсказать. Нет, я говорю, ты-то выбрал, что мне тебе сделать первым делом? А, ну да, конечно. Ты чё? При, ну, встрече-то? При встрече определишь меня пока в каске, оденешь костюм второго пилота. Ага. А что тебе первым делом сделать? Пальцы сломать или зубы выбить? Не, бить меня не надо, мы с тобой по-хорошему. Не, ну, ну не, ну как, ну, да ты давай уж как-нибудь это определись, придется что-нибудь делать с тобой. Не, ну так-то я и ответить же могу. Если у тебя с головой не в порядке, что, тебе же не страшно, все равно ничего. Ну вот, тем ты более, летчик. Ты сам не боишься, если у меня с головой не в порядке, я же убить могу. Ну, ну да, да, что ты можешь сделать? Сам-то не боишься? Я-то? Боюсь, да. Угу. Но, я вот сижу... Ну, ёпта, у меня руки трясутся прям, блядь. Ну вот дрожи, сука. Угу. Мычишь там, чё, поёбывай. А ты герой, да? А я герой. Телефонный герой. Да, телефонный герой. Не везет тебе. Везет. Давай пока наслаждайся, немножко тебе еще осталось наслаждаться-то. Наслаждаться чем наслаждаться? Ну, вот этим долбоебизмом, чем ты занимаешься. Героизмом телефонным. Угу. Ну, я просто проверяю телефон новый. Чего ты на меня так сердишься? Новый телефон у тебя? Ну да, я проверяю. Ну, нормально все у тебя с телефоном, я смотрю. Знаешь, какой у меня телефон? Какая модель? Угу. Угу. Какая? А вот я тебе не скажу. Нет? Да. И я тебе не скажу, у меня тоже завтра новый телефон будет. Какой? Ну ты не забудь завтра позвонить обязательно. А, ты меня настигнешь? Нет, я тебе... Как ты мог подумать? Мне что, заниматься больше или нет? Ну ты ж меня настигнуть хочешь, ты мне сам говорил. Да ты что, ни в коем случае. Я на идиотов время еще тратить свое не собираюсь. Дай матушке свою трубку. Кому? Матушке своей. Ее нету. Ну а кто там сзади пиздит? Какая разница, кто тебе сидит? Кто пиздит сзади, пиздит, а может и сидит. Вот дай трубку той, которая сзади там. Нет тут никого. У тебя галлюцинации, что ли, уже? Ну да. У тебя передоз, что ли, уже пошел? Ну да, феназепам водкой запиваю. Ну вообще отлично. И тригандей с ягой впереди. Ты модный чувак-то, да, я смотрю там. Охуенный модный, нас тут 15-й больнички, знаешь, как лечат. В ногу со временем идешь, да? Ну да. Нас 15-й больнички обхуячат уколами, вот я и сижу, кайфую, звоню тебе. Я так и понял. 15-я больничка, знаешь, психушечка. А где она находится, я не знаю. Ну, да, ну там недалеко от Чертановского проезда. Хорошо. Адрес тебе мой сказать? Конечно, скажу. Какой там был. А да. Чё, очко-то, да, не железное, да? Ну да, жмёт жутко вообще, пиздец. Вообще, да, я смотрю. А у тебя железное? У меня, да. Да? Угу. Ты ж смелый парень. Угу. Да. Нет, смелый ты, я-то трясусь, ты забыл. Встречаться. Я же тебе говорил. Встречаться будем. У тебя с памяти, что ли, еще не в порядке, что ли? Мудак, мы встречаться будем? Угу, будем. На Петровско-Разумовской тебе как, удобно? А, удобно очень. Моя любимая станция. Давай, через 2 часа на Петровско-Разумовской в центре зала поговорим, а потом выйдем и разберемся один на один. Меня зовут Шигар. Шигар. Угу. Тебя зовут дебил. Шигар меня зовут. Угу. Конченый дебил. А к ПП с тобой пойдем, к ПП? Отторженный. Пойдем? Так ты мне не ответил. Ты выбрал, что тебе первым сделать-то? Пальцы переломать или зубы сначала выбить? Я ж тебе сам сказал. Определи меня по кавказски. Одень в костюм второго пилота. Угу. Тебе нравится такая идея? Нравится, отлично. Ну вот. Когда встречаемся? Да как только, так сразу. Ты узнаешь об этом. Как встретимся. Как встретимся. Я таких далеко вижу. Ты об этом первым узнаешь, поверь мне. Да вон я с соседнего подъезда звоню. Оглянись, дебил. Дурачок. Ну, ничего. Звони, сколько тебе влезет. Из окна выгляни. Я тебе ручкой помажу. Угу. Звони, блядь, звони. От разбега я за деревом стою, блядь. Угу. Ты сам дерево. Я дерево. Кто ты? А давай с ментами пообщаемся. А, давай, придурок, мне некогда. Не-не-не,